«Воры!» — решил князь и хотел их остановить, но потом раздумал. «От своей кражи погибнут», — подумал он с усмешкою. А люди, накладывая воз, весело переговаривались. «Все к сычу волоки, там поделимся. Панфилушка, волоки сундучок-то». Панфил, бывший холоп воеводы Матюшкина, ухватил огромный сундук и, напрягшись, бросил его в телегу. «Эко силище у лешего!» — проворчал Шаленый. «Трогай, что ли!» — закричал косарь, и телега, скрипя колесами, двинулась по улице. Для них чума явилась пособницей их подлого дела. Они бесстрашно входили в зачумленные дома, где еще валялись трупы умерших, и ограбляли все, избегая только насильного платья. «К золоту да серебру не пристанет», — правильно рассуждал Мирон, их атаман. И они тащили складни, ризы с икон, кубки, посуду и кубышки с деньгами, не боясь ни приказов, ни приказных. Князь Теряев ехал дальше и вдруг в ужасе остановился, словно окаменев в седле. Боярыня Морозова, нежная красавица, с головой повязанной убрусом, сама своими белыми руками держала голову охладевшего скорченного трупа, в то время как верный ее слуга Иван и сенные девки несли труп на длинных полотнищах. Князь пришел в себя и, спешно соскочив с коня, бросился к Морозовой. «Федосья Прокофьевна!» — закричал он. «Что делаешь? Али не жаль тебе живота своего?» «Все в руках Господа моего», — с трогательной простотою ответила боярыня. «Без его воли не упадет и волос с головы. Но ведь это смерть. Попущу ли, чтобы праведный остался без погребения в добычу псам?» — ответила она так же просто, и князь не знал, что ей ответить, и растерянно смотрел на нее. Мрачно ходил он по своим опустевшим покоям и неотступно думал о молодой красавице. Что она, что движет ее поступками, отчего она не как все? И, думая о ней, князь умилялся. Теперь, когда объятый ужасом город почти опустел и никто уже не дослеживал друг за другом, князь Терентий почасту навещал Морозову и слушал ее пламенные речи. Она теперь перестала бояться его, неискушаемая его красотою, и горела к нему чистой любовью, как к своему ученику. И он, как малый ребенок, слушал ее, понемногу заражаясь ее страстными речами. «К гибели идем, — говорила она, — несмышленые, дети малые, как стадо, влекомое антихристом на погибель. В гордости сатанинской Никон мнит победить веру Христову и алчит власти. А царь уже весь у него, и бояре совращены, и народ ведут к гибели, терзая всякого, кто в вере тверд. Гляди, 700 лет деды и отцы крестились двуперстно, ныне же дьявола измышление троеперстное знаменье, сие знак сатаны». Терентий содрогался. «Вот поют вместо благословен грядой обретохом веру истинную. А где тако? Пишут спасов образ письма неподобного, лицо одутловато, уста червоные, волосы кудрявые, персты надутые, и весь яко немчин, брюхатый толст учинен, лишь сабли при бедре не писано. А все Никон умыслил, будто живые писать». И опять содрогался Терентий от ее речей и чувствовал, что что-то кощунственное, страшное вершит Никон. А Морозова все говорила: «Светочей наших истых ревнителей и гонят, и бьют, и огнем палят. Стонут они, голубчики, в сибирской стуже, в железо скованные. А Господь им силу дает, сим победиши». Терентий узнал и Киприана Юродивого, и Федора, недавно прибежавшего в Москву от рязанского архиепископа Илариона, которому был отдан за упорное староверство под начало. Слышал от них Терентий про страшные муки, ими переиспытанные, и проникся к ним восхищением. «Их истина, если они не боятся за нее терпеть такие мучительства», — думал он и умилялся. «Видимо, Бог помогал им переносить муки».